Местечко было мрачновато, но по-своему симпатично. Склон, усыпанный шишками и иголками, ручей у подножия, по бокам ступенчатые утесы, обросшие карликовым кустарником. Тишина. Даже ручей в глубоком, будто выдолбленном русле протекал бесшумно. Приземистый сруб с узкими бойницами возвышался над склоном, полускрытый соснами. Двери не было, пустой проем. Бревенчатый настил, замшелые стены, останки топчанов из горбыля и чурок. Никаких покойников десятилетней давности, никаких припасов для услады заблудших охотников. Только спрессованные пачки табака в полуистлевшем мешке, да рассыпанное по полу крошево того же курева. Видно, косолапый рылся в курительном сырье, ища что-нибудь вкусненькое, а потом возмущенно размазывал зелье по полу. «Последний приют», – мрачно пошутил Борька, ковыляя боком к топчану. Забрался на драную фанеру и, пробормотав что-то о кратком привале, махом отключился. «Ни за что не буду спать», – прошептала уже спящая невзгода. «Отдыхаем час и уходим». Я очнулась от поглаживания по плечу и тихого шепота. «Даша! Даша!» Я открыла глаза. «Будет вам Даша!» В зимовье царила полутьма. Дверной проем заслоняла толстая сосна. Бойницы пропускали мало света. В одной угадывался фрагмент утеса, в другой – серое небо в клочьях. «Проснись, Даша!» Человек сидел передо мной на корточках и выводил нудным шепотом одно и то же. «Какого черт?» – начала я, но он заткнул мне рот ладонью. «Тише, это я, не бойся, не говори ни слова. Тихо поднимись и выйди из избушки. Разговор есть». Он отпустил мой рот, поднялся, бесшумно покинул сруб. Сон развеялся. «Боже мой, уже ночь! Это называется, мы прилегли на минутку?» Я прислушалась. Двое, безусловно, спали. Один беспокойно храпел, другая посапывала. Ведомая нахлынувшим возбуждением, я поднялась со скрипучего топчана, на цыпочках вышла на улицу. Турченко сидел под сосной, обняв плечо, тяжело дышал. В траве угадывались очертания автомата. По серому небу бесформенными комьями неслись тучи. Дул ветер, шевеля охапки хвои над головой. «Выкладывай свой разговор». Я пыталась соорудить едкую усмешку, но получилась едкая пародия. Губы не слушались. Он поднял белое лицо с воспаленными глазами. «Даша, скажи, где груз?» «Ну, наконец-то!» – прошептала я. «Не прошло и декады, а мы уже приходим к чему-то определенному. Поздравляю, Саша!» «Ты не понимаешь. Мы никуда не приходим. Даша, выслушай меня внимательно и постарайся не перебивать». Мыча от боли, он подтянул автомат и положил его на колени затвором вверх. «Да, я не Турченко. Мое имя не имеет значения. Да, мне до зарезу нужен груз. Да, в прошлый вторник я звонил из леса по спутниковому телефону и видел, как ты крутилась в мешке. Но на этом мои прегрешения исчерпываются, клянусь. Я не сотрудник спецслужбы, по крайней мере, уже. Я не убивал наших ребят, мне это не нужно. Я никогда никого не убивал». «Я не поверю, что ты не чекист», – сказала я. «Я был чекистом при Советском Союзе. Это не суть. Считай меня, ну, скажем, директором компании, занимающейся экспортом драгметаллов. Мы открыли новое месторождение одного благородного металла. Его там быть не должно, но он там есть. Среди ледников и лишайников. Это Клондайк, Даша». «Какой металл?» – перебила я. Он помялся, искоса глянул на избушку. «Платиновая группа». «Где?» Он решительно покачал головой. «Не могу сказать». «Подожди». Он внезапно нахмурился. «Ты не рылась в бумагах?» «Не успела». «Слава Богу!» Он откинул голову, помолчал. «Это мое детище, мой металл и мой груз. Я... Извини, Даш, у меня в голове путаница, не могу выстраивать мысли». «Как ты себя чувствуешь?» – забеспокоилась я. «Отвратительно». Он улыбнулся белыми зубами. «Но выживу, не волнуйся. А в следующий раз не буду думать, что родился в бронежилете». Во вторник утром появилась возможность связаться со своей фирмой. Я объяснил ситуацию с вертолетом, а взамен получил информацию о том, что на борту самолета, скорее всего, был взрыв. Чего бы он упал? Что конкуренты вели рейс параллельно нам. С Успенской РЛС. Конкуренты? А теперь о чекистах, Даша. Типичных, с нулевой моралкой. После посадки в Мирном они бы уже не перехватили груз. В фирме сильная охрана и надежное прикрытие. У них имелся единственный выход – взорвать самолет над тайгой, а потом подсадить своего человечка в спасательную партию. Видно, в Тиксе нашлась сука вербованная, внесла бомбу на борт. При взрыве груз мог пострадать. Не думаю, он надежно упакован. Подожди, Саша. Тут меня словно ущипнуло. А что означают слова «подсадить своего человечка»? Уж не хочешь ли ты сказать? Вот мы и добрались. Он еще раз настороженно глянул на зимовье и положил руку на затвор. Я получил дополнительную информацию. В группе находится человек, работающий на чекистов. Он меня не знает, но и я его не знаю. А что он будет делать, когда мы найдем груз? Можно догадаться. Не зная меня в лицо, перестреляет всех. Или сделает так, чтобы мы перестреляли друг друга. На голове у меня зашевелились волосы. «Так вот почему ты не открывался», – прошептала я. Тишина вокруг царила. «Это хорошо или плохо? Я же не смертник. Об их методах ходят легенды. Работающие на них люди, к счастью, не спецназ, ловили нас в ущелье, гоняли по лесу. Они допускали вероятность обнаружения нами груза и ради него согласились даже на устранение своего агента с треском провалившего задание. Теперь ты понимаешь, что может его реабилитировать? Только ты, Даша. Мои волосы на голове уже не просто шевелились, они дыбом стояли. Вот они, две силы, рвущие меня на части». «А если это Сташевич?» – прошептала я. «Не знаю, может и Сташевич. Но какова вероятность? 1 к 3? Я не хочу тебя пугать, но сама видишь, как получается. Скажи мне, где груз, Даша, и мы вместе что-нибудь придумаем». Я колебалась. Я уже никому не верила, тем более бывшему чекисту с автоматом. «Ответь мне тогда на следующий вопрос». «Почему сектанты вступили в бой с чекистами?» «Хорошо, допускаю, учитель связан с ФСБ. Послал депешу куратору, прилетел конвой и...» «Какого черта, Саша? Почему они сцепились друг с дружкой? Веру не поделили?» «Глупенькая ты, Даша. Порой смышленая, а порой дитя малое. Сигнал в ФСБ перехватили наши люди. Это за мной прилетели, Даша. Помнишь тех двоих, которых застрелил Сташевич? Я не успел среагировать. Их форма – укороченные куртки из спандекса с серой окантовкой. Одежда нашей секьюрити. Согласись, вызревала неплохая комбинация – увести всех 5. Спасти директора, то бишь меня, расколоть чекиста, выудить информацию про груз, уверяю тебя, безболезненно. Но их, очевидно, не проинформировали, что секта военизированная и сплошь фанатик на фанатике. В попыхах работали. Жалко парней, их всех поубивали. Я не думаю, что работали исключительно секьюрити пресловутой Сашиной фирмы. Безусловно, за его спиной стояли мощные организации. Но мне-то что с того, слабой женщине, на троечку, разбирающейся в большой политике?» Заухал Филин, отрывисто, зловеще. Мы вздрогнули, стали озираться, словно холодом подуло. «А ведь он действительно не убийца», — подумала я. «Куда уж проще. Зайди в избушку, шлепни тех двоих и не мучайся. Тайга спишет. А затем мне ствол под горло. И колись, Дашенька. Раскалюсь, куда я денусь. Для того и слямзила хреновину, чтобы выжить, а не наоборот. Не нравится мне здесь». Турченко тяжело поднялся, неловко зажав приклад под мышкой. «Давай отойдем». Мы переместились к утесу. Спустились на площадку, окруженную беспорядочными развалами камней. Отсюда холм казался круче. Избушка отъехала выше, но пока просматривалась. Левее сосны с мощными ветвями угадывались очертания проема. Турченко упер приклад в камень, прижал автомат к здоровому плечу. Долго искал оптимально безболезненную позу, наконец угнездился, найдя подошвой выступ в соседнем камне. С него валом катился пот. В глазах мерцали огоньки, матовые блики вокруг безжизненных зрачков. «А вдруг прикидывается?» — мелькнула новая догадка. «Добренького из себя строит, врет стрекорба. А расскажу правду о сундучке, так очередью с обрыва, а потом и тех сновидцев за компанию, чтобы не угрожали безопасности». «Чекистам важно знать, где месторождение», — угрюмо бурчал Турченко. «Так сказать, месторождение месторождения». Стукачи донесли, что перегрузка состоится в Тиксе. «Но откуда прибыл груз?» «Север обширен, от Чукотки до Ямала, выбирай любое место». «А в технологической документации на груз, естественно, есть карта с отметкой «Где?» и подробное обоснование рентабельности разработки в условиях Крайнего Севера. Если чекисты в таком сокровище не заинтересованы, значит, они не чекисты. Но до вчерашней ночи ты смирился с потерей груза. Я не замечал с твоей стороны особой активности». «Смирился», — согласился Турченко. «Это тяжело, убыточно, опасно. Объект законсервирован. Для того, чтобы восстановить утерянное, надо отправлять новую экспедицию, то есть засветиться. Возможности отследить у чекистов есть. Даша, скажи, где груз?» И дернул меня черт за штанину. Не верила я ему. Хотя какая разница? От сути слов не менялась суть дела. Мы в любом случае были обречены». «Груз утонул в озере», — сказала я. «Прости, Саша, но вам до него не добраться. В этих озерах двухслойное дно. Верхний ярус — искоряк из сползших берегов. Нижний — ил, из которого выделяется сернистый газ. Представляешь, где он сейчас?» «Нет, я, конечно, понимаю, можно заняться осушением озера». «На меня находят иногда затмения». Его всего повело от возмущения, искорежило. Изменившись в лице, Турченко приподнялся. «Зря!» – нога скользнула с камня. От смещения веса приклад поехал по гладкой скале. Чтобы не упасть, он выпустил автомат и упер ладонь в соседний обломок. Кусок скалы отвалился, за ним пара мелких. Лязгнул автомат, переваливаясь через край. Я метнулась, схватила его за руку, чтобы не полетел за автоматом. Боль отдалась в плече. Стиснув зубы, Турченко застонал. «Вот хрень! Одно на одно!» Он еще и не догадывался об истинных размерах несчастья. Из-под камня, соседствующего с упавшим, вытянулась серая лента. «Змея!» Свелась в клубок, зашипела. Я успела рассмотреть разинутую пасть, торчащие наподобие копий зубы. Ядовитая гадюка. Движение было стремительно, я не успела его проследить. Резким броском змея оказалась у ноги Турченко, нанесла удар зубами. И мгновенно уползла, перевалилась через утес. Он закричал, схватился за голяшку, сполз спиной с камня. Я стояла, не шевелясь. Змея кусает в двух случаях, если ее преследуют или напугали. Агрессивностью они не отличаются. Случай номер два. «Боже, как больно!» – выдохнул Турченко. Я стащила с него сапог, невзирая на стоны. Разорвала штрипку на трико, задрала их вместе с верхними штанами. Укус красовался на наружной части голени. Худшие опасения подтверждались. Две дуги мелких зубков скобками, а снаружи прямоугольником еще четыре. Они и есть ядовитые. Что же делать-то? Медик, блин, горе луковое. Яд отсосать немедленно. Я рухнула на колени, с трудом представляя, как это делается. Турченко схватил меня за голову, захрипел с негодованием. «Что ты делаешь, идиотка? Посмотри на свои губы, они же в трещинах. Помрешь нафиг. Даша, это все. Не суетись». «Что все?» – вскричала я. «Будет тебе все. Держи карман шире». Что же делать-то? А ему на глазах становилось хуже. Лицо белее, чем у пудренной гейши. Лоб покрывался холодным потом. Пульс прощупывался частый, но очень слабый. «Успокойся, не надо бежать. Посиди со мной, дай руку. Она мне вену прокусила. Я чувствую». Я дала ему руку. Он сжал ее до боли, стиснул зубы. «Если гадина прокусила кровеносный сосуд, яд разнесется по телу молниеносно. Не помогут противоядные сыворотки, препараты вроде гепарина или гидрокортизона, спирт, марганцовка, прижигание, отсасывание». «Глупо это как-то, Даша». «Глупее некуда. Он уже не говорил, хрипел». Жилы на горле напряглись, глаза закатывались. Меня трясло, как в лихорадке. Мне казалось, это я умираю. Жизнь ушла из человека, пена пошла ртом. Его согнуло дугой, и в этом состоянии Турченко застыл, не удосужившись отпустить мою руку. Словно с собой забрал. Я попробовала ее высвободить, не вышло. «Как странно», — подумала я. «Вот фактически виновник наших несчастий, но вместе с тем единственный из погибших, кого мне по-настоящему жаль». Я попыталась представить его выхоленным, лощенным, гладко выбритым, в костюме от Кардена, сидящим в кабинете гендиректора фирмы, манипулирующей драгметаллами. Представила? В этом не было ничего сложного». Опять потянула руку. «Избавиться от мертвой хватки не получилось». «И не получится», — сказали сверху.